Глава 169. Бой против элитных зомби. Быстро подобрав предметы, выпавшие из скоростных зомби С2, Юэ немедленно бросился назад к своим людям. Если он немного задержится, то будет окружен многочисленными эволюционировавшими зомби. Там было еще много С1, L2 и L1. И бесконечная орда обычных доходяг. Даже такой мощный энхансер, как он, будет убит, окружи его такое сборище. «Маги! Атака!» Незамедлительно приказал Юэ, вернувшись к своим бойцам. Во время бесчисленных охот на зомби, Юэ получал книги с магическими навыками, раздав которые, он смог создать магический отряд, сейчас насчитывающий 10 человек. Среди них были Лу Вэнь, Го Юй, Чэн Яо и другие бойцы, имевшие повышенные характеристики духа. Стремясь сберечь как можно больше боеприпасов, Юэ решился раздать свои запасы магических способностей. Каждый из этих навыков был очень ценным, но не имея соответствующего класса, люди могли использовать их только один раз в день. Тем не менее, Юэ все равно привел их на поле боя, на котором они смогут получить опыт и стать немного сильнее. Получив приказ, каждый из отряда магов немедленно активировал свои навыки, начав зачитывать непонятные заклинания. В воздухе перед ними появились руны, собирающие и преобразовывающие энергию в заклинания. «Открыть плотный огонь!» – проревел Юэ. Хоть заклинания и были мощными, магам необходимо было некоторое время на их активацию. Пока длится эта активация, кому-то нужно сдерживать подходящую все ближе толпу, дабы не пропускать ее совсем близко к магам. Услышав команду, бойцы немедленно открыли огонь, градом пуль разрывая первые ряды зомби, в том числе несколько С1 и L1, нашпигованные пулями, безжизненно рухнули на землю. Однако силовые зомби L2, словно танки, продолжали двигаться вперед, не обращая внимания на неспособные их замедлить пули, каждая из которых бессильно отскакивала от них. Тем не менее, из этого были исключения. 12,7 мм патроны тяжелых пулеметов, установленных на джипах, смогли пробиться через их защиту. Патроны такого калибра, имея высокую проникающую способность, могли на лоскуты разорвать легко бронированный армейский джип. Поэтому было неудивительно, что даже L2 не могли справиться с подобной огневой мощью. «Прекратить огонь!» – скомандовал Юэ, видя, что продвинутые зомби уже были сбиты на землю. Бойцы немедленно прекратили стрельбу из всех орудий, после чего Юэ, посмотрев на город, увидел, что из него до сих пор выходят все новые волны обычных зомби, направляющихся в их сторону. Вскоре эволюционировавшие зомби, упавшие на землю, но не погибшие, начали подниматься. Этих улучшенных зомби убить гораздо сложнее, чем обычных. Имея такое же слабое место, они в то же время обладали повышенной защитой. Далеко не каждый выстрел сможет уничтожить их. Четверо мощных L2 также вставали и тяжелой поступью направлялись к Юджуну. Тяжелые пулеметы сбили их на землю, но не сумев попасть в голову, не смогли их убить. Между тем, Го Юй, Лу Вэнь и другие члены отряда магов наконец-то закончили свои заклинания, и в следующий миг в этих зомби попали огненные шары, ледяные стрелы сосульки, каменные шипы и прочая магия. Таким обстрелом удалось убить 8 эволюционировавших зомби. Магические удары, конечно, были очень мощными, но имели большое время перезарядки. Активировав свое заклинание один раз, Го Юй и другие сегодня больше не смогут использовать их. Не достигнув 10 уровня и не сменив класс на мага, они, скорее всего, не смогут выдавать больше одного залпа в день. «Второй и третий отряды ближнего боя! За мной!» – прокричал Юэ. Возглавив группу из 24 бойцов, Юэ бросился навстречу группе элитных зомби, переживших 2 обстрела. Как и бойцы первого отряда, все члены второго и третьего отряда были защищены змеиной броней и вооружены мечами Тандао. Юэ Джун и его бойцы вскоре встретились с вырвавшимся вперед зомби. Юэ, словно стрела, немедленно бросился к танкам L2 и, приставив в голове одного из них револьвер Stinger 2, нажал на курок. Раздался громкий выстрел, и в голове L2 появилось отверстие размером с кулак, отчего тот замертво свалился на землю. Второй L2, оказавшийся рядом с Юэ, обнаружил внезапное появление человека и поднял свой мощный кулак, пытаясь ударить его. Но Юэ, неуловимо сместившись на шаг в сторону, уклонился от удара и, направив свой револьвер ему в челюсть, снова спустил курок, убив этим выстрелом второго черного гиганта. Одновременно с его действиями с неба начал падать Сяо Цин, и, вцепившись в 2 последних L2, безжалостно выдрал им головы, и на землю рухнуло 2 бездыханных тела. Две дюжины бойцов также начали ожесточенный ближний бой с зомби S1 и L1. В хаосе развернувшегося боя, некоторые бойцы были отброшены сильными ударами L1, выделяющихся своими увеличенными габаритами и ростом под 2 метра. Другие же были поцарапаны когтями скоростных S1. Тем не менее, еще большее количество этих зомби были убиты членами 2-го и 3-го отрядов. «Проклятие! Сдохнем!» Зарычал Конг Цин Юй и, активировав свой навык «Неистовая сила», смог одним ударом своего меча Тандао обезглавить могучего зомби L1. Но у него не было времени порадоваться этому, потому что в следующий момент в его левое плечо вцепился S1. «Чёрт бы тебя побрал! Изыди, тварь!» Злобно зарычал он, также одним ударом отрубив голову S1. Броня из кожи змеи защитила его от когтей S1. С такой непробиваемой броней Конг Тян Юй получит повреждение, только если удар придется в голову. Но по сравнению с этим S1, зомби L1 представляет гораздо более серьезную и даже смертельную угрозу. Обладая дикой силой, они раскидывали бойцов, отправляя их в болезненный полет. Только под действиями своего навыка Конг Тян Юй смог убить такого здоровяка одним ударом. Поэтому, не опасаясь их, направился прямо к ним. В то же время другие бойцы, заметив, что с S1 имеет дело относительно проще, начали выманивать этих скоростных зомби в сторону от силовых L1, где и сражались с ними, не боясь их когтей, не способных пробить змеиную броню. Но с L1 была совсем другая история. Чтобы срубить этим силачам голову, людям приходилось наносить по несколько ударов. Помимо этого, атаки самих L1 были очень мощными, способными, если не убить, то сильно поранить людей. Многие из бойцов смогли ударить лишь по одному разу, после чего сами отлетели от ответных ударов, получая серьезные травмы. Если бы не змеиная броня, поглощающая немалую силу этих ударов, то многие из них уже бы погибли. После того, как все зомби второй степени эволюции были убиты, Юй Джун, скелет и зеленкрылый орленок, поспешили присоединиться к бою с S1 и L1. Действуя совместно, они смогли довольно быстро уничтожить оставшихся. По результатам боя, 5 членов отрядов ближнего боя получили серьезные ранения от ударов L1 и теперь не могли принять участие в дальнейшем бою.